и изнутри повалил пар. Оказалось, что это криогенная камера, а в пробирках, в разноцветных жидкостях и в самом деле плавали существа размером с мизинец, напоминающие земных червячков с разным количеством усов, жгутиков и даже голов. — А вот это уже интересно, — сказал подошедший Кэп, отстегнул от пояса портативный контейнер для проб и принялся сгребать туда опытные образцы. — Отвезем Чеми, выведем свой собственный отряд космомолей, тогда точно полетаем. — Гвен, ты в своем уме? — вскинулся Стас. — Хочешь закончить, как эти бедолаги? — Вот только не считай меня простаком, — расхохотался Кэп. — В этих маленьких колбочках компромат на очень больших людей в Федерации. Если выберемся, то он будет стоить больше, чем эта станция. Лабораторную дверь они открыли при помощи медальона несчастного доктора Юсмуса Молити, руководителя биогенной лаборатории станции «Дальние горизонты». Так определил его имя и должность сканер, встроенный в коммуникатор электронного замка. «Надеюсь, дверь не скрипит», — пошутил Стас, «и к нам сейчас со всех сторон не прилетит приветственная делегация». «В вакууме нечему...» Начал было возражать Гвен, потом вдруг смолк и следом расхохотался. «Молодец, Хвост, подловил меня. А то я уже думал, ты так и будешь ходить с кислой миной». Они осторожно выглянули в коридор. Здесь все еще работало аварийное освещение. Некоторые лампы перегорели, другие тускло мерцали, неровные полосы света и тени размытыми кляксами дрожали на стенах. «Чисто». Кэп добавил к местному ненадежному свету луч фонаря и обшарил кишку коридора слева и справа от себя. Потом сначала в одну сторону от укрытия, потом в другую, дал серию вспышек. Поднял и нарочито сильно опустил на палубу ногу в магнитном ботинке, после чего напарники несколько минут напряженно выжидали, последует ли реакция со стороны поселившихся на станции особей, они были готовы в любой момент спрятаться под защиту герметичной двери. Но местные хозяева пока не собирались ловить нарушителей. Они сверились с картой и осторожно двинулись по коридору. Они распределили зоны обзора, чтобы лучше контролировать обстановку и в случае опасности успеть среагировать. Это их и спасло. Когда очередной поворот привел не туда, куда показывала схема, Кэп, предупреждающе поднял руку, погасил фонарь и замер, чтобы не привлекать внимания. Стас всмотрелся в темноту уходящего в сторону коридора и тоже застыл в невольном ужасе. В десятке шагов от них сидела и что-то делала здоровенная космическая моль. Фиолетовые жвалы переливались и искрились, как электрическая дуга между разнополярными зарядами. «Она что, грызет станцию?» Стас не мог поверить увиденному. Моль или не заметила посторонних, или собственное занятие показалось ей гораздо важнее. Усики антенны несколько раз дернулись, она пару мгновений попереминалась с лапы на лапу, после чего вновь вернулась к флегматичному жеванию. В палубе уже была проедена солидная дыра. «Почему бы и нет? Сгрызли же они корабли!» Гвен словно не нашел в представшей им сцене ничего заслуживающего удивления. «Кое в чем эксперимент все-таки удался. Их научили жевать». «Уничтожать мусор?» — предположил Стас. «Не будь наивным», — снизошел до объяснений Кэп. «Их готовили прогрызать обшивку боевых кораблей. Вот почему мне так не хочется попадать к ним в жвалы». Они отступили назад. Коридор выглядел слишком коротким, чтобы в одном из трех помещений, которые в него выходили, мог разместиться центр управления. Слишком близко друг к другу располагались двери. Наверное, когда-то на станции было даже уютно, но сейчас висящие на стенах рамы голографических картин ничего не показывали. Станция функционировала в режиме энергосбережения. Цветочные катки давно опустили, почва превратилась в серую пыль. Но самые неприятные находки поджидали их в конце пути. Рядом с массивной запертой дверью с надписью «Центр управления» прислонились к стене два тела в почерневших скафандрах. Изувеченные ожогами плазмы, они застыли в нелепых позах, вцепившись в оказавшееся бесполезным оружие. Ноги ниже колен превратились в обугленные обрубки. По палубе тянулся зловещий черный след, будто умирающие пытались доползти до двери, но им не открыли. В мумифицированных лицах ничего невозможно было прочесть. Стас вспомнил про свой единственный ожог и то, как туго пришлось бы ему, не окажись рядом Гвен. Кэп, начисто лишенный рефлексий о жизни и смерти, пытался открыть медальоном доктора Молити вход на мостик. Индикатор мигал красным. Дверь не поддавалась. Полномочия руководителя лаборатории не распространялись на центр управления. «Хвост!» — вырвал Стаса из раздумий о незавидном конце лежащих перед ним людей Кэп. «Обыщи этих типов, а я пока разберусь с замком». Стаскивать с мертвецов в скафандры Стас не рискнул. Учитывая, в какое обгорелое месиво превратились тела ниже пояса, вряд ли у него это вообще могло получиться. Он рассудил, что если собираешься укрыться на мостике, разумнее держать идентификатор личности в более доступном месте, где-нибудь во внешних секциях экипировки. Обыск первого тела не принес результатов, только сменная батарея для пистолета, универсальный технический инструмент и фонарик. Без лишней щепетильности Стас добавил находки в свой инвентарь, а вот второй погибший не подвел, хотя с ним и пришлось повозиться. По негласному вселенскому закону медальон нашелся не сразу, после того, как Стас обшарил с десяток многочисленных отделений кармашков скафандра и уже собирался прекратить это малоприятное занятие. Должно быть, мертвец насмехался над ним все это время. Кэп тем временем безуспешно пытался обойти систему защиты замка, но типовые программы подбора паролей отказывались работать. Через коммуникатор было слышно, как Гвен ругался и костерил местных безопасников, вздумавших поиграть в секретность. Стас отчетливо почувствовал, как по спине пробежал холодок. Без нужных кодов они вполне могли остаться на станции навсегда. В последней надежде он передал напарнику найденный медальон, и тот провел им по сканеру. Индикатор мигнул зеленым. На крохотном дисплее высветилось имя Мартина Скорсезе, начальника безопасности станции «Дальние горизонты». «Повезло нам с покойником», — хмыкнул Кэп, наблюдая, как отъезжает в сторону бронированная дверь. Стас был с ним совершенно согласен. Едва взломщики оказались внутри, вспыхнуло потолочное освещение, непривычно яркое после полутемных коридоров. Экран, разделенный на несколько десятков фрагментов, вышел из режима ожидания, показывая станцию с разных ракурсов. Вот лис, в россыпи копошащихся по обшивке темных точек, значит, это пятый причал. На соседнем экране с полдюжины толкущихся в узком рукаве стыковочного пирса тварей, до сих пор поджидают дорогих гостей. Вот покореженный штурмовик, спасший им жизни, над ним плотным облаком роятся чудовищные генераторы плазмы, вот изуродованный лихтер, вот разобранный до остова транспортник. Здесь же отображались и внутренние отсеки станции, множество разных коридоров и помещений. В нескольких секциях неторопливо ползали моли, то и дело останавливаясь и выхватывая челюстями кусочки обшивки. Их телеса от кончиков флагелумов до тонких коготков на многочисленных лапках светились и иногда дергались, словно через них пропускали ток. Стас догадался, что так они производят энергию, необходимую для функционирования комплекса. Странный и опасный симбиоз. Станция в лице свихнувшегося ИИ заманивала пищу из космоса. Станция позволяла себя есть только лишь для того, чтобы продлить свое бессмысленное существование. Хотя, что мы, люди, вообще знаем о смысле жизни? Гвен подключил разъем скафандра к внешнему интерфейсу центрального пульта, и тут же в наушниках раздалось. «Станция «Дальние горизонты» приветствует вас», — произнес знакомый по недавним неудачным переговорам автомат. «Я Стэнли Присли Боррель, старший инспектор межзвездных заправочных станций», — голосом, нетерпящим возражений, заговорил Гвен. «Меня сопровождает Ежи Корин, капитан транспорта «Звездный лис». Требую незамедлительно перейти под мое управление». «Я — искусственный интеллект станции «Дальние горизонты» AS-1546. Личное самоназвание — Мотылек. В доступе отказано. Ваши имена не значатся в реестрах. Назовите цель своего визита и незамедлительно покиньте территорию станции. Уютные номера и горячее питание в вашем распоряжении». «Я действую от имени руководителя биогенной лаборатории станции Юсмуса Молити». Тон Кэпа сделался еще более твердым и безапелляционным. «Ожидаю всестороннего сотрудничества и помощи». «В доступе отказано», — упрямо повторил автомат. «Распоряжений на ваш счет не имею. Станция предоставляет гостям гибкую систему кредита и широкий спектр сервиса. Ваш визит очень важен для нас. Требую покинуть станцию». «Стэнли Пристли Боррель, мотыльку, в ваших глобальных процессах произошла фатальная ошибка. Требуется перезагрузка системы». Оставил попытки договориться Кэп. «На счет пять. 1, 2, 3. На счет пять ничего не произошло. «Остановка глобального модуля может привести к безвозвратному повреждению системы. Перезагрузка не выполнена. Требуется личное подтверждение Юсмуса Молити или капитана Алекса Томпсона. В наших номерах вы найдете свежее белье, горячую воду и 3 вида обеда на выбор. В течение часа вы будете уничтожены». Стас с опаской глянул в сторону мерцающего аварийным освещением коридора. Сколько пройдет времени, прежде чем в нем появятся нежеланные гости? Кто будет первым? Голодные моли или враждебные ремонтные дроиды? Надо было заблокировать дверь, пронеслась в голове запоздалая мысль. Впрочем, сидеть здесь в осаде — всего лишь более экзотический способ умереть. «Попробуй ты». Отсоединившись от коммуникационного интерфейса, Кэп повернулся к Стасу. «Отвлеки его, попробую вырубить гада в аварийном режиме». Стас установил подключение. «Ежекорин, мотыльку!» — начал он, наблюдая, как Кэп ищет защитную панель, за которой скрывается тумблер экстренной перезагрузки. «Выполняем утвержденную федеративными регламентами инспекцию. Требуется доступ к управлению. В случае противодействий законным распоряжениям будем вынуждены подать рапорт». Тем временем Гвен при помощи универсального инструмента ловко откручивал защитный кожух. Крепления с трудом, но поддавались, еще немного и... «В доступе отказано. Требуется личное подтверждение. Станция «Дальние горизонты» желает вам счастливого пути. В расстыковке отказано. Подтвердите операцию». Стас приложил к сенсору считывателя сначала медальон доктора, потом начальника безопасности станции, после чего перевел взгляд на Кэпа. Тот кивнул и дернул рычаг экстренного отключения. «Доступ подтвержден», — сухо сообщил автомат. «Выполняется перезагрузка». В диспетчерской снова стало темно. В довершение пропала сила тяжести. «Сначала подгружаются базовые модули. Они обеспечивают бесперебойную работу систем жизнеобеспечения. Потом — логические цепочки. После — накопленная память и нейронные связи. Обычно процесс занимает от 5 минут до получаса. Вот только мы немного поменяем порядок загрузки и кое-чего пропустим, чтобы нашему другу стало труднее собраться в единое целое». Кэп говорил, внося нехитрые коррективы в рабочий процесс, в то время как Стасу оставалось лишь висеть, борясь с подкатывающей тошнотой в треклятой невесомости, и ждать, пока система закончит тестировать бесчисленные платы, схемы и контроллеры, постепенно формируя сложную структуру искусственного интеллекта. Распределит между составными частями функции и роли. После извлечет из недр ядра основную загрузочную запись, которая выполнит операцию самоинициализации. Дальше возможности системы начнут расширяться в соответствии с приоритетом. «За это время мы должны успеть убраться с базы». Кэп закрепил на пульте управления контейнер с нейтронной бомбой и настроил таймер. «Через 6 часов эта малышка устроит здесь маленький фейерверк. У нас будет возможность насладиться чудесным зрелищем». «Подтвердите доступ», — потребовала обретающая разум машина. Стас ткнул в сенсор носителем служебных полномочий. «Доступ подтвержден. Вас приветствует станция «Дальние горизонты». Модуль рециркуляции кислорода подключен, обнаружены повреждения корпуса, обнаружена разгерметизация, модуль контроля гравитации подключен, модуль генерации энергии подключен. Вновь загорелся свет, начала действовать гравитация, незакрепленные предметы и люди горохом посыпались на палубу. Постепенно, вспыхивая белыми пятнами, секции экрана обретали изображение. В неведомых отсеках, флегматично испуская холодные всполохи, ползали моли. Модуль регулировки температуры и влажности подключен, модуль подачи топлива подключен. «Заявка на пятый причальный пост», — незамедлительно отдал команду КЭП. «Топливо 35 тонн». «Выберите форму оплаты. Единоразовый платеж, рассрочка, кредит». «Кредит. Выставить счет на Ежи Корина, владельца транспорта «Звездный лис». Бортовая сигнатура TR-458-2556. Прошу скорейшего выполнения заявки. Вынуждены срочно покинуть станцию». «Сигнатура не значится в реестре», — выдал в очередной раз знакомый скрипт-диспетчер. «Требуется подтверждение». Стас ткнул медальоном начальника безопасности в сканер. «Выполняется заправка». После мучительно долгой задержки в несколько секунд проинформировал пока еще до конца не обретший целостность ИИ. «Желаю доброго пути. Будем рады видеть вас снова». «Нет уж, спасибо», — пробормотал себе под нос Стас. Автомат продолжал бубнить, давая отсечки выполненных действий. Модуль пожаротушения подключен, модуль корректировки орбиты подключен, блок модуляции электромагнитных волн подключен. Ошибка? Требуется повторная загрузка. Кэп уже тащил напарника к двери. В секторе экрана, там, где отображался лис, мигал индикатор. Началась заправка. «Сваливаем», — скомандовал Кэп, когда они оказались в коридоре, «пока автоматический болван не почуял обман и опять не оставил нас с пустыми баками. А твой ретивый пирожок не вздумал от нас укатиться». «Колобок обещал ждать», — возразил Стас. Гвен недоверчиво хмыкнул. С момента перезагрузки прошло почти 5 минут. Конечно, конфигурация ядра была древней, но медлить все же не стоило. Хотелось перейти на бег, но осторожность перевешивала. «Я вас вижу», — раздался в шлеме голос Колобка. «Вы победили дракона. В наши края течет река, кисельные берега». «Мы возвращаемся, Колобок. Что у тебя происходит?» «Моли засуетились. Чем-то они напоминают рассинхронизированных дроидов, потерявших управление. С моей обшивки уже отвалился десяток. Несколько штук взяли курс на одну из колоний». «Генератор электромагнитного излучения вырубился», — вступил в разговор Кэп. «Я внес туда пару лишних команд, так что пока они будут для нас относительно безопасны». «Ты же говорил, что не имеешь докторской по нейропрограммированию», — вспомнил Стас. «Базовые навыки, не более», — пояснил Гвен. «Довелось пару недель дрейфовать на борту разбитого лихтера со сбриндившим ИИ, хлопнувшим свой экипаж. Жить захочешь, и не такому научишься». «Хотел бы я иметь подобный багаж навыков», — хмыкнул Стас. «Самая лучшая страховка, на всякий случай». «Ты быстро схватываешь хвост. У тебя отличные задатки стать хорошим пиратом». «Сомнительная перспектива», — Стас не оценил комплимент. «Не спеши с выводами», — угадав его сомнения, посоветовал Кэп. «Ни один из нас не становился на путь комет добровольно. Можешь считать, что это твой шанс на счастливый билет. Но не сам билет, его еще надо заработать». Впереди, в десятки метров по коридору, на перекрестке, где им предстояло свернуть, ползла моль. И ей было плевать горячей плазмой на душевные терзания и карьерные перспективы двуногих. Остановившись, она попыталась взобраться на потолок, но неуклюже шлепнулась на пол, будто забыла, как это делается. Стараясь аккуратно переставлять ноги, они двинулись следом за еле ползущей тварью. Через каждые 5 шагов та останавливалась и прикладывалась к телу станции, как жаждущий к источнику. Внимание на преследователей космуха не обращала. «И оглянуться не успеешь», — продолжил прерванный разговор капитан. «Как не будешь представлять себя без всего этого? Азарт, риск, свобода, ну и достойная награда, разумеется. Что еще надо таким, как мы?» «Возможно, должен быть кто-то, кто прикроет спину». «Соображаешь», — похвалил Кэп. «Да, этот пункт идет одним из первых». На очередном повороте моль поползла прямо, а Стас и Гвен, с облегчением выдохнув, свернули налево. Наступало время решать, как возвращаться на Лис. Непростым эквилибристическим кульбитом через теперь уже заполненный топливный бак на крагах по верхней стенке с немалым риском угодить в холодный дейтерий и рассыпаться в лед. Или не таким сложным, но не менее опасным способом, прорываясь через живые заграждения крылатых тварей у шлюза. К своей досаде Стас почувствовал, что раненная нога снова начала ныть, действие обезболивающих проходило. «Так чем будем платить пошлину?» — словно прочитал его сомнения Гвен. «Плазмой, нашим приятелям на таможне, или старой доброй контрабандой через черный ход?» Они стояли перед межсекционной переборкой, над которой светились оповещения. «Выход на причальные пирсы 4, 5, 6. Счастливого пути. Не забудьте надеть скафандр». «Не уверен, что сейчас я способен ползать по стенам», — честно признался Стас. «Если хочешь, можешь уйти один, я пойму». «Значит, подпалим перепонки крылатым», — с мрачным удовлетворением кивнул Кэп. «И постараемся сами не стать барбекю. Есть идеи?» Стас задумался. «Они же реагируют на колебания определенной частоты. Так им отдавал команды этот сумасшедший автомат. Что-то вроде импульсов «свой-чужой», «спокойствие-опасность», «атака-отступление». «Похоже на то», — согласился капитан. «Электромагнитные волны, наложенные на коллективный инстинкт. К чему ты клонишь?» «От этого и будем отталкиваться», — принялся излагать идею Стас. «По своей сути, наши бластеры — генераторы электромагнитного излучения, только их радиус действия невелик, но для привлечения внимания должно хватить. Мы переведем пушки в режим автоматической стрельбы с задержкой и заданным интервалом, выманим тварей, а сами постараемся проскочить». «Мне нравится», — сухо одобрил Гвен. «Должно сработать». «Настроить нужный режим — минутное дело. Гораздо сложнее найти, куда приспособить непредназначенное для стационарной работы оружие. Пришлось примотать пистолеты крепежной лентой к двери, плюс повозиться с таймером задержки». «В первый раз за 40 лет остаюсь без ствола», — признался Кэп. «Словно части себя лишаюсь». «Если начнем стрелять, сгорим вместе с ними. Взрываются они эффектно», — напомнил Стас. «Проще сразу застрелиться». «Согласен, но ощущение странное». Теперь им предстояло решить, где могут спрятаться 2 человека в скафандрах, чтобы не оказаться на пути у встревоженных молей. В заправочном секторе не так много закутков и клетушек, чтобы укрыться. Как бы ни хотелось поберечь ногу, пришлось лезть на потолок. «Есть у нас с ними кое-что общее», — философски размышлял Кэп, карабкаясь по стене. «Все мы — мухи в паутине Вселенной». 2 гигантскими неповоротливыми улитками они ползли по своду стыковочного ангара, надеясь, что металл не проеден и не проломится под весом диверсантов прямо на головы поджидающих внизу сторожей. «Здесь», — принял решение Кэп. Они зависли в 2 метрах над снующими по причальному пирсу тварями у входа в стыковочный рукав. Еще несколько особей копошились в самом рукаве. Сейчас при желании можно было протянуть руки и потрепать этих неведомых, способных годами лететь от звезды к звезде созданий по спинкам. Но, честно говоря, не было такого желания. В покинутом коридоре бластеры синхронно начали ритмичную стрельбу вместе с энергетическими разрядами, излучая невидимые глазу, но весьма ощутимые для чутких флагелумов космух электромагнитные волны. «Горшок лепрекона наполнен золотом», — отчитался Колобок. — «На всякий случай я отсоединил заправочную гофру. Болтаем тут с мотыльком. Он, оказывается, свой в ядро. Поделился со мной подборкой дорожных историй. Там даже есть про пиратов. Хотите, расскажу парочку? Прилетают киборг, дроид и человек». — «Хватит с нас сказок», — оборвал его Стас. — «Займись проверкой систем корабля и будь готов стартовать немедленно, как только окажемся внутри». «Выполняю», — отозвался ИИ. Некоторое время твари переминались, оглядывались, будто бы совещались между собой, пока, наконец, не отреагировали на непонятные сигналы. Черная зеркальная масса, расталкивая собратьев и оскаливая челюсти друг на друга, потекла к источнику колебаний. Стас с Гвеном выждали, пока рукав опустеет, затем отлепились от потолка и, что было сил, бросились к шлюзу. Стас сморщился и хромал, валящийся с ног Гвен пытался тащить его на себе. «Колобок! Открыть шлюз!» Никогда еще раньше такая простая команда не вызывала столько бурных эмоций, особенно если учесть появившихся в рукаве молей. Прыжок с потолка не прошел незамеченным, и, судя по всему, они очень обрадовались, обнаружив, что люк открылся. Твари лезли прямо по стенам, по полу и даже по потолку стыковочного рукава. Хищные жвалы мерцали сиреневым и уже предвкушали близкую добычу, но изголодавшимся молям пришлось в очередной раз остаться ни с чем. Гвен буквально втащил Стаса внутрь и на последнем дыхании успел дернуть аварийный рычаг, чтобы задраить люк. «Отстыковка произведена. Все системы корабля работают штатно», — доложил Колобок, когда два едва живых человека появились на мостике. «Куда путь держим?» «Домой», — выдавил из себя Стас. «Система РОС-782». Счел нужным уточнить Кэп, помнящий об особенности ИИ вольно трактовать приказы. «База бессердечный». «Выполняю», — принял распоряжение Колобок. «Йо-хо-хо! И планета реагента! Ура капитанам!» Глава 9. Бунт на корабле. Если в трюме корабля слизь проела брешь, лишнего не говоря, поднимай мятеж. Если все твои друзья сборище невежд, куй удачу под себя, поднимай мятеж. Если скисли у тебя завтраки надежд, не теряй минуты зря, поднимай мятеж. Если не везет в любви, нет согласья меж, от судьбы даров не жди, поднимай мятеж. Если хитростью врага лег под сердце слэш, рубку кровью окропя, поднимай мятеж. Злую сумеречность дня на форсаже срежь, не теряйся и всегда поднимай мятеж. «Поднимай мятеж» — шутливая песня. Выделывая сложные навигационные трюки, постоянно меняя скорость и траекторию, пиратский челнок, словно заяц, укушенный в мягкое место осой, удирал от обреченной Аларии Тойе, застывшей в бескрайней пустоте. Со стороны лайнер выглядел оплотом надежности и спокойствия, но там, за обманчиво прочной скорлупой многослойной обшивки, протекали процессы, приводящие в ужас немногочисленных свидетелей трагедии. Вот почему сейчас они хотели оказаться как можно дальше и максимально быстро. Авантюризм пиратской команды не распространялся на прогулку по неизведанному. Солянка вел корабль в полном соответствии с невероятно изломанным курсом, выданным Диметрой. Казалось, он выполнял сложнейшие выкрутасы шутя, время от времени отвлекаясь на скабрезные шуточки в отношении пристегнутой к нему наручниками певички. «Смотри, Рини, сейчас мы войдем в такой штопор, что, клянусь, ты бросишься в мои объятия, лишь бы не вывалиться за борт. Мамочки!» Пронзительно заверещала сжавшаяся в кресле второго пилота блистательная и несравненная Рой Инесса Нона Ван Ритора. А куда еще было ее девать в самом деле? Не оставлять же болтаться по рубке. «Когда же это закончится?» За остеклением, между тем, открывалась завораживающая и в то же время жуткая панорама. Нестабильность окружающего пространства была видна невооруженным взглядом. Повсюду, вокруг корабля, то тут, то там, вспыхивали зияющие, мерцающие потусторонней синевой провалы. Через какое-то время они зарастали, темнели и постепенно утрачивали мерцание, сливаясь с окружающей чернотой, затем раскрывались в другом месте. Если бы не запредельное мастерство пилота, эти беспрерывно открывающиеся язвы на теле космоса с легкостью поглотили бы и челнок, и его пассажиров. «Вы никогда не увидите ничего более прекрасного», — мечтательно заявил пристегнутый к пассажирскому креслу жирафа, впадая в созерцательную медитацию. Он даже вытащил из кармана грифеля, чтобы полностью отдаться очарованию разорванной на части реальности, но не удержал, и те моментально разлетелись по рубке. «Не увидим, если оно нас сожрет». Сидящий напротив Тони ловко поймал летящий ему в лоб художественный инструмент и запустил им в жирафу, чем окончательно разрушил гармонию сфер. «Лапка, у тебя никакого понимания эстетики», — снисходительно заявил жираф, отправляя грифель обратно в карман. «Однажды ты сдохнешь, так и не осознав...» «Полный вперед!» — скомандовала с коммуникационного экрана Диметра и разразилась новыми распоряжениями. «Даю корректировку относительно ренегата. 150 вверх, 200 влево и резко вниз на 500». «Выполняю!» — залихватски расхохотался Солянка, повернувшись к побледневшей и проглотившей от ужаса язык певички. «Крошка, держись, мой истребитель! Извини, Элли, это я не тебе». Желудки участников сумасшедшего полета в очередной раз скрутило узлом, сплющило и сжало, вот-вот готовым лопнуть мечом. Мест в амортизационных креслах хватило не всем, а потому Понку и Донку, вышвырнутых в грузовой отсек, периодически впечатывало в стеллажи и углы контейнеров. Гориллы оказались далеко не так толстокожи, как можно было подумать. Вопили они весьма громогласно, требуя открыть дверь в салон и угрожая пустить в ход оружие. «Уймите их, в конце концов!» — заорал Солянка. «Или это сделаю я, но тогда нам всем точно крышка!» Викки Зор оцепил ремни и, стараясь удержать равновесие от постоянно меняющих вектор перегрузок, неуклюже поковылял к двери. На очередном вираже он все же не устоял на ногах, кувырнулся в воздухе, отлетел к потолку и внезапно разразился неожиданной длинной тирадой о профессиональных навыках киборга и о том, в каких местах он видел перелеты, пилотов и чем они там занимались. Лишенная цензуры лексика продолжала звучать, пока обретший дар красноречия Викки не оказался за пределами мостика. Дальше в грузовом отсеке ревели уже на три голоса, а удары стали звучать чаще и тяжелей. По ощущениям, челнок тоже стал трясти сильнее. «Разгерметизируйте отсек! Пусть летят в скафандрах!» — скомандовала Диметра. «Только драки на борту не хватало!» «Просьба!» — раздался скрипучий голос Маклера. — Устранить непонимание, лично, неуверенность в безопасности ценного груза. Губы Диметры тронула усмешка, и она кивнула. Маклер с трудом выкарабкался из неудобного по его меркам кресла и весьма резво, словно челнок не болтало из стороны в сторону, скрылся за переборкой. Не прошло и минуты, как за дверью отчаянно взвизгнули на три голоса, и наступила тишина. «Я им даже немного сочувствую», — злорадно сообщил Солянка, подмигнув сидящей рядом напарнице. «Зато у нас душевная компания подобралась». Подмигивание получилось своеобразное. Телескопический протез покинул глазницу, развернулся в сторону певички и резко моргнул искусственным веком. Та пронзительно завизжала, чем вызвала еще больший хохот Солянки. «Ты бы лучше за курсом следил!» — проворчал неразделяющий его веселье Тони. «Сердцеед!» «Если решил приударить за дамой гидроприводом, — поддержал Дик, — лучше освободи кресло, а то угробишь всех!» «Ах вы! Да я!» В этот момент челнок тряхнуло с новой силой, словно невидимый великан пнул крохотного зайчонка, и тот кубарем перелетел кочки, ямки и лужи, через которые без такой непрошенной помощи еще долго бы пробирался на своих слабых лапках. Затем один за другим три новых толчка, каждый последующий со все возрастающей мощью и остервенением. Солянка, надо отдать ему должное, сумел удержать управление, и теперь челнок преодолевал последний отрезок пути, отделяющий его от ренегата. Внезапно тряска прекратилась. Окружающее пространство пришло в норму, и безумная фантасмагория сменилась извечным светом далеких звезд. Вот только на локационной сетке больше не мигала точка, обозначающая красу и гордость пассажирских перевозок, Аларию Тойе. Оторванные пальцы разливали вокруг себя тусклое багровое свечение, Они словно сжимались и разжимались, то ли в торжествующем, то ли в сочувствующем жесте. «Последнее, что можно сделать в безвыходной ситуации, — начать паниковать, потому что это станет для вас последним». Так любил повторять Сол Рандом, известный в галактике под именем Гвена Ранье, а среди команды Бессердечного под уважительным титулом Кэп. «Если сложили руки и сдались, то вы недостойны ни благосклонности удачи, ни доброго слова, ни самой жизни». Эйлин Фаунд, выбравшая себе архаичный позывной Диметра, не помнила своего настоящего имени. Согласно документам, хранившимся в архиве кадетской школы космогации имени Армстронга на Сириусе, где она обучалась с 7 до 17 лет, значилось, что ее обнаружили в полуразрушенном челноке со стертыми сигнатурами посреди астероидного кольца Тихии, малонаселенной планеты у Паримы, известной преступной клоаки и перевалочной базы контрабандистов. Розыск родных, как это обычно бывает на периферийных мирах, результатов не принес. Опекунство над девочкой взял меценат Гвен Ранье, который обнаружил малышку. Что уже в те годы широко известный продюсер позабыл в столь сомнительном месте и каким образом натолкнулся на разбитый челнок, так и осталось тайной. Невероятная удача для одинокой потеряшки. Она не только избежала смерти от гипоксии в миллионах километров от поселений, но и получила билет в будущее, престижное учебное заведение, стипендию от попечителя и подарки к праздникам. Несмотря на блестящие успехи в учебе, из школы ее вышибли на последнем курсе, потому что она была не только умна, но и, увы, хороша собой, и притом не желала строить карьеру на ценных связях в Адмиралтействе. На офицерском будущем и космосе оказался поставлен жирный крест, ведь в личное дело Эйлин внесли такие записи, что от прочтения вытекали глаза и сворачивались в трубочку уши. Гражданские же перевозки до орбиты и обратно, не говоря об обычных планетарных профессиях, не вписывались в амбиции девушки. И тогда милый дядюшка Гвен открыл ей свою тайну и сделал невероятное предложение. Безумное, совершенно невозможное, от которого она не смогла отказаться. Ведь дальний космос манил ее и сулил ответы на все вопросы, в том числе о том, кто она и откуда. «Общество надменно отвергло меня», — посчитала Эйлин, — «тем хуже для общества. Тысячи звезд пронеслись за бортом с тех пор». Высохли литры слез, зажила сотня царапин, и не раз девушка убеждалась в правоте своего покровителя: «Если ты растерян, значит повержен». В самых отчаянных ситуациях Кэп был спокоен, уверен в себе и неизменно оборачивал дела в свою пользу. «Отчаливайте без нас!» — звучал в ушах Диметры последний приказ капитана. С каменным лицом, которое сейчас ей давалось с огромным трудом, она сидела в кресле второго пилота и смотрела на обзорный экран. Оборудование больше не фиксировало возмущений пространства. Как всегда, разумный и трезвый приказ. Именно такого от нее ждут. Но она никак не могла отдать команду стартовать устроившемуся в соседнем кресле Спару солянки. Киборг наконец-то смог отстегнуть опостылевшие наручники и сейчас остервенело тряс освобожденной рукой. Остальные члены абордажной партии вместе с незапланированной пленницей ожидали, выстроившись у входа на мостик. На месте Аларии Тойе сейчас болталось с полдюжины выплюнутых под пространством или еще какой-то неведомой субстанцией капсул. На кодированные запросы они не отзывались, значит, ни капитана, ни хвоста там не было. Или, жестко констатировала Диметра, они погибли. В любом случае, дальше ждать бессмысленно. Надо уходить. Возвращаться на базу в отведенные 10 дней и действовать согласно инструкциям, оставленным Кэпом на такой случай. Но она медлила в надежде, что космос снизойдет и изрыгнет из себя еще одну, самую нужную капсулу. «Нужно отправить сигнал бедствия». Приблизившись и встав за спинкой кресла, бесцветным голосом произнес Дик: «В капсулах люди. Уйдем из системы, отправим». Тем же тоном отозвалась Диметра. «Рекомендация», — глухо продребезжал Маклер, — «осуществить намерение движения немедленно. Опасения за последствия». «Чтобы ты понимал, рептилоид», — процедил Дик, — «мы своих не бросаем». «Протест», — покачал головой Маклер, — «хотя морфология наших видов отличается, в целом мы принадлежим схожей эволюционной ветви теплокровных. Можете учитывать это при выборе аналогий». Чужой коснулся какого-то отростка на запястье, и по рубке прокатилось фиолетовое свечение. Пираты поспешно отодвинулись подальше. Если бы не Диметра, так и вовсе предпочли бы исчезнуть. «Он прав, Элли», — смирив Чужого взглядом, мрачно выдал Солянка. «Пора прогревать дюзы. Кэп сейчас может быть где угодно. Или нигде». «Если он жив, — вставил Жирафа, — то выберется. Кэп всегда выбирается». «Если...» — эхом отозвалась Диметра, откинулась на спинку кресла и скомандовала. «Спар, начать движение с максимальным ускорением. Топлива у нас хватает. Первая вахта на тебе. Не позднее, чем через 36 часов, мы должны оказаться на базе. Жирафа, выдай остальным нейролептик. Переходов будет много. И завари мне чаю. Лапка, возьми с собой Вики и Понку с Донкой. Отправляйся в трюм, лично проверь, как закреплен каждый контейнер, и пришли мне полную опись добычи». «Предостережение!» Вдруг с чего-то разволновался Чужой. «Аномальная функция артефакта. Вводные безопасности. Резонирующие», — он указал на Дика. «Следовать за мной». «А может, хватит с меня инопланетных штучек?» Дик скрестил руки на груди. «Уже нарезонировали, дальше некуда». «Обращение о содействии», — Маклер, не мигая, уставился восковым взглядом на Диметру. «Взаимная выгода». «Открывашка, исполнять», — распорядилась Диметра и после паузы добавила. «Все за работу, особые мнения оставить до возвращения». Дик кивнул и последовал за Чужим, жалея, что не может наступить тому на пятку. У высокоразвитого создания их просто не было. «А что делаю я?» — поинтересовалась певичка, про которую в суматохе просто забыли. «Молчишь!» — в один голос отозвались Солянка и Диметра. Красотка возмущенно поджала губы, всем видом демонстрируя обиду. «Мне жаль, что так вышло с твоей ящерицей», — обронил Дик, остановившись возле Тони Лапки, жестами указывающего Вики Зору, куда и как размещать добычу. «Бублик казался нормальным парнем». Но Тони словно заразился от напарника немногословностью и мизантропией. После того, как контейнер встал на нужное место, он молча внес данные в коммуникатор, активировал магнитный замок и, в точности, как приказала Диметра, проверил надежность креплений вручную. «Отвали!» — хмуро процедил Лапка и с плохо скрываемой злобой добавил. «Я хорошо знаю, кого следует благодарить, и не забуду взыскать должок». «Я с тобой», — наклонившись к самому уху Тони, прошептал Дик. «Мне тоже задолжали». «Не сейчас», — огрызнулся Тони, нехорошо посмотрев сначала на Дика, а потом в сторону наблюдающего за ними Маклера. Поймав на себе столь дружелюбный взгляд, Чужой чуть наклонил голову. При всей его болтовне о несовершенстве межвидовой коммуникации враждебность к своей персоне пришелец чувствовал не хуже, чем пират добычу. Нарочито медленно, делая вид, что разглядывает стеллажи, Дик направился в сторону Маклера. Даже простое соседство с Чужим было неприятно, и не только ему. Присутствие Маклера тяготило всех, даже Диметру, хотя она никогда бы не призналась в подобном. Если сказать проще, пришелец внушал страх. Разгулявшееся воображение с готовностью рисовало самые жуткие картины того, на что он способен. Впрочем, пираты занимали определенное место в планах могущественного существа и умело, как им казалось, этим пользовались, рассчитывая, что в конечном итоге останутся при деньгах и обставят Чужого. Понка и Донка, несмотря на скудность фантазии, тоже не избежали своей порции страхов. С несчастным видом и непередаваемо глубокой обреченностью в глазах, как будто чужой пообещал поменять им местами головы, они выволокли из челнока контейнер по лету, внутри которой притаился злополучный инопланетный груз, и подкатили его к маклеру. Получив покровительственный наклон головы, грузчики стремительно ретировались, после чего сразу повеселели. Обмениваясь пинками и подзатыльниками, громилы присоединились к Вике и Тони, принявшись с энтузиазмом таскать обычные ящики. Маклер поковырялся в трубках на приборе и поманил Дика, требуя приблизиться. Тот попытался нацепить на себя самую невозмутимую и беззаботную улыбку, на которую был способен. Получилось не очень. На самом деле он ощущал себя лабораторной мышью. Кто знает, на каком принципе основана работа инопланетной штуковины. Не сократит ли она ему жизнь на десяток лет, не выпадут ли от нее зубы, не пропадет ли потенция. Маклер тем временем направил прибор на контейнер и застыл. Над собранием трубок и перепонок заискрилось фиолетовое свечение. Чужой стал что-то лихорадочно щелкать и подкручивать. «Не работает?» В голосе Дика прозвучало откровенное злорадство. К счастью, Маклер не слишком различал оттенки человеческих эмоций. «Отсутствие сигнала. Конфликт взаимодействия. Требуется снятие защитных слоев». «Полагаю, Старпом будет против», — покачал головой Дик. «Последовать за Аларией — не лучшая идея». «Дополнительное информирование». Все-таки пришелец был нечеловечески терпелив, предпочитая лишний раз объяснить, прежде чем приступать к принуждению. «Объемная оценка факторов, вектор приоритета, опасность конфликта технологий при переходе, вход и выход могут разойтись по вероятности». Дик понял, к чему клонит чужой, исчезновение корабля, нахмурился и кивнул. Предложение Маклера ему по-прежнему не нравилось, но еще больше не хотелось застрять посреди кротовой норы. Дик подошел к запирающему датчику и провел по нему ладонью. Индикатор вспыхнул зеленым и издал два предупредительных сигнала. Крышка начала медленно подниматься. Маклер выставил вперед правую руку, инструмента в ней не наблюдалось, но у чужого им могло быть что угодно. Левый при этом он продолжал удерживать трубчатый прибор, не переставая проделывать странные манипуляции. Артефактов внутри не было. Ни одного. Свернувшись кольцами и спрятав голову в центре сплетения, там совершенно невозмутимо и беззаботно спал Бублик. В популярных в последнее время сетевых трансфер-шоу, где зрители меняются местами с актерами, а привычные вещи оказываются не тем, чем являются на самом деле, Дику пока не доводилось участвовать. Но юность он провел в летной академии и там насмотрелся всякого. Поэтому развернувшийся на корвете фарс оценил в полной мере. Маклер, вопреки тому, что относился к расе, стоящей от человечества даже не на одну ступеньку выше, а на целый пролет, обнаружив в шляпе, зачеркнуто в контейнере, белого кролика, зачеркнуто желто-зеленого питона, подобно неудачливому фокуснику не поверил своим глазам и захлопнул дверцу. Пальцы над трубками и перепонками пришли в движение, с губ сорвалось нечто. Дик, да и никто из пиратов, не владел языком пришельца, но по эмоциональной окраске высказывания, обычно несвойственной безликому голосу чужого, в вырвавшихся звуках угадывалось ругательство. Дверь контейнера вновь отворилась, чудо, на которое, похоже, рассчитывал чужой, не произошло. «Тони, ты не поверишь!» — только и смог выдавить из себя Дик. «Он здесь!» «Бублик!» «Живой!» Уже не надеявшийся увидеть друга, Лапка моментально оторвался от дел и оказался рядом. «Вот ты куда залез!» «Блокировать ползающие!» Наконец пришел в себя Маклер и потянул к питону руки, а Бублик... Бублик просто и незатейливо растворился в воздухе, подобно отключенной голограмме. Произошло это в момент, когда конечности покушающегося на его свободу пришельца коснулись чешуи. Внутри транспортного ящика было пусто. Питон исчез. Никаких артефактов вместо пропавшего присмыкающегося там тоже не появилось. «Это был мой бублик!» Тони попытался вцепиться Маклеру в плечо. «Что ты с ним сделал, образина инопланетная?» «Лапка, остынь!» Помня, чем в прошлый раз закончилась попытка физического воздействия по отношению к чужому, Дик предпочел встать на пути взбудораженного приятеля и перехватить его руку. «Пусть объяснит!» Маклер повел головой из стороны в сторону, ответ прозвучал в привычной, лишенной оттенков тональности. «Растерянность! Уход за рамки! Требуется дополнительная информация!» Тони заскрежетал зубами от негодования. Дик с ужасом понял, что тот сейчас вырвется и случится непоправимое. «Ой, мальчики, а где у вас тут бассейн?» Вдруг раздалось сзади. В грузовой отсек вошла, вернее, практически влетела Рой Инесса Нона Ван Ритора. Наверное, еще ни разу за всю галактическую карьеру у нее не было столь эффектного появления. Потому что в этот момент, материализовавшись прямо в воздухе, на шею певички приземлился бублик. Девица пронзительно завизжала. Все трое, Маклер, Тони и Дик, не сговариваясь, бросились в ее сторону. Правда, каждый по своей причине. Дик спасти девушку, Тони бублика, а Маклер сведения об артефактах. В результате успех сопутствовал только Дику, так как, испугавшись суматохи, присмыкающаяся снова исчезла. «Ой!» — схватилась за неуспевшую пострадать шею певичка. «Что это было? Оно что, прыгает?» «Не переживай, это всего лишь бублик!» — успокоил ее Дик, слегка сжав предплечье. «Все будет хорошо!» «Обещаешь?» На губы дивы легла обворожительная улыбка. Через мгновение ее ресницы сомкнулись, и девушка свалилась в обморок на руки обалдевшему Дику. Тот в растерянности посмотрел в сторону Викки Зора, в надежде, что товарищ поможет куда-нибудь пристроить излишне впечатлительную девицу, но тот лишь невозмутимо пожал плечами, мол, сам теперь с ней таскайся. И тут, раненый гориллой, а может даже ревуном, в брачный период в трюме завопил Понка, или же это был Донка, ситуацию принципиально это не меняло. Громила честно пытался разместить в транспортной ячейке автоматический массажер, в то время как с кушетки ему на плечи, извиваясь, переползал бублик. Неудивительно, что подвергшийся нападению пират предпочел выпустить из рук ценный аппарат, он даже не потрудился отступить назад, и тяжеленная конструкция грохнулась прямиком на ноги. Сейчас гораздо важнее было стряхнуть с шеи неведомо откуда там взявшуюся живую петлю. Кто знает, что задумало безмозглое создание? Сдавит кольца, и не видать в этом рейсе добычи, и пиво с колбасками. Мощные пальцы вцепились в чешуйчатое тело и изо всех сил попытались отодрать от себя непрошенное украшение. Бублик, пока выигрывал в борьбе, почти целиком обмотавшись на громиле от шеи до переносицы. «Бублик, успокойся!» — заорал Тони. «Вы все оставьте в покое животное! Вы его пугаете!» «Требую остановиться!» — скомандовал Маклер, широким шагом направляясь к оплетенному то ли Понке, то ли Донке, попутно выдвигая какую-то гибкую штуковину из рукава скафандра. «Ценный объект! Не причинять вреда!» «Бублик, берегись! Подстава!» — выкрикнул Тони, понимая, что уже не успеет опередить чужого. Маклер прицелился. Тонкая трубка в его костюме выполнила роль оружия. За долю мгновения до вспышки бублик опять исчез, а Понка, как стало ясно из воплей второго громилы, бросившегося на выручку к приятелю, свалился тюком на палубу. «Принесение извинений! Парализатор! Минимальный ущерб! Временная задержка жизненных функций! Быстрая адаптация последствий!» В течение 15 минут, последовавших за чудесным явлением бублика, команда «Ренегата» лишилась значительной части экипажа. Маклер оказался неудачливым охотником, а бублик — более чем ловкой и сообразительной дичью, в очередной раз исчезающей за долю секунды до поражающего луча. Заслуги питона в этом не было, скорее сказывались побочные эффекты той переделки, в которую он угодил не по своей воле. После Понки пришла очередь Донки. Безрезультатно попытавшись добудиться товарища и весьма раздосадованный неудачей, Громила со свирепым видом двинулся к Маклеру, полный не очень умного намерения проучить обидчика. Бублик материализовался прямо у него под ногами. Донка потерял равновесие, грохнулся на палубу и словил лучевое угощение по-маклеровски вместо моментально испарившегося питона. Следующей жертвой Маклера оказался Викки Зор. Молчун ухитрился несколько раз уйти с линии поражения и даже ловко стряхнуть с себя свалившееся буквально с потолка скользкое тело, но в конце концов тоже превратился в неподвижную тушку. Не повезло и жирафе, не кстати решившему заглянуть и проверить, что за шум раздается в трюме. Ему вообще досталось ни за что. Он появился в дверях ровно через секунду после того, как оттуда испарился бублик, пытавшийся заползти под потолок. Последним полег Тони Лапка. В очередное появление бублика он совершил поистине невероятный кульбит через четверть трюма, чтобы оказаться между инопланетным оружием и чудом обретенным другом. Друг был спасен, чего нельзя было сказать о самом Тони. Следом наступило затишье. Маклер медленно обходил трюм по периметру, вооружившись очередным прибором из своего арсенала, и хрустел словами: «Воспрепятствование опасно! Сохранение локации!» Мешать ему было уже некому. В грузовом отсеке, помимо рассыпанного содержимого ящиков и контейнеров, в позах разной степени эстетичности валялось 5 неподвижных тел. Шестое тело, точнее, известную галактическую певицу Рой Инессу Нону Ван Ритору, держал на своих коленях Дик, неожиданно для самого себя принявший единственно правильное решение пересидеть сезон этой странной охоты, потому что не хотелось оставлять девушку лежать на холодной палубе, да и попадать под воздействие инопланетного прибора тоже не улыбалось, одного раза хватило. За все время безумной суматохи девица так и не пришла в себя, хотя Дику показалось, что она притворяется. Но даже если и так, Дик не мог ее осуждать. Сам он очень жалел, что ничего не в состоянии противопоставить чужому. Диметра пыталась добиться от Маклера хоть маломальски внятных разъяснений. Но его и без того рубленная речь превратилась в вовсе непонятную мешанину предметно-глагольных связей. Чужой, похоже, и сам плохо представлял, что происходит. Они находились на мостике вчетвером — Диметра, Дик, Солянка и Маклер. Девицу, пришедшую в сознание, едва Дик попытался ее поднять, заперли в каюте, конечно же, без бассейна и даже без душа, что стало еще одной причиной возмущенных воплей с ее стороны. Обездвиженные тела пострадавших в неравной борьбе с бубликом трогать не стали, оставив там же, где их накрыл луч парализатора. Виновник беспорядков тоже больше не появлялся. Маклер так и не смог дать однозначный ответ, был ли питон миражом, окончательно ли исчез, и какие последствия может повлечь для ренегата и его команды такое сомнительное соседство. «Анализ ситуации. Избыточная неопределенность. Требуются дополнительные данные. Недавно именно ты настаивал на скорейшем старте», — напомнила Диметра. «Прежде ситуация виделась иначе, не предусмотренная логическими алгоритмами и физическими законами появления на борту ранее утраченного биологического объекта внушает опасения в целостности пространственно-временной структуры в общем и этой летной единицы в частности». «Какова степень риска?» — задала, пожалуй, самый важный в сложившихся условиях вопрос Диметра. «От нуля до единицы», — туманно выразился Маклер. «Вероятностное событие, поимка чешуйчатого и базовые тесты — путь к повышению достоверности прогноза». «Невероятно продуманный план», — прокомментировал Дик, но чужой не уловил иронии. «С технологиями утерянных рас всегда нужно учитывать факторы неопределенности. Это как определение импульса и координаты. Приходится выбирать». «Медлить не имеет смысла», — приняла решение Диметра. «Солянка, сколько до точки перехода?» 1:46. «Предложение», — продолжил настаивать маклер. «Изловить неустойчивый объект, провести исследование, принять решение, правильно, не повторить судьбу Алария Тойе». «У нас приказ капитана», — возразила Диметра. «Мы не можем болтаться в системе бесконечно долго». «К тому же», — напомнил Солянка, — «корпораты в капсулах уже отправили сигналы бедствия. Надо валить, если не хотим встречаться со